И в страшные 30-е, и в годы войны все равно верилось, что вот минет, пройдет это, не может не пройти, и нормальная жизнь вернется. Тут же, когда никакие жертвы, подвиги деревень наших, партизанских и непартизанских, не помогли крестьянину избавиться от нового колхозного бесправия, голода, грабежа, диких налогов на каждую яблоньку и курицу, наступил паралич всякой надежды. Ну а мы, многие студенты, горожане, жили своей жизнью, цены снижали, а где-то там, за беспаспортной чертой, надрывались за издевательские палочки трудодни наши крепостные. Посчитать бы, сколько на каждого приходилось по два или по две с половиной души. Вот откуда и вот почему название моей повести «Как я был крепостником». До сих пор чувство стыда за радостное свое состояние студента спустя 3 года после войны, навестившего партизанские пенаты, за велосипед, спортивно закатанные рукава, да убранные зажимом брюки, вошел в хату Горбелихи, нашей бывшей партизанской связной. «Ну как тут живете? Крепитесь!» А у нее кровать без подушек, ни одной тряпки и вообще ничего, кроме горки молодой картошки у окна, да за ногу привязанной курицы. «У вас что, немцы тут побывали?» «Никак не можешь остановиться, идиот! Шуточки тебе еще!» Ну и женщина почему-то с гримасой улыбки на лице отвечает: «Ага, фининспектор побывал, все похватал за налог. А чем заплачу? Одна вот курица, и ту колхоз поставил на мое иждивение прокорм. А потом, чтобы вы сегодняшние поняли, что означало и какую меру обиды и безнадежности заключала фраза, которую она потом выдохнула, и сразу от улыбки к слезам. Должны знать, что мужа ее, незаменимого партизанского связного, убили полицаи, что сын погиб на фронте, а дочь в Германии. И вот они, слова ее, страшнее я не слышал. Хоть бы война какая! Не кому-то, а себе самой, себе пожелала самого плохого, будто заслужила она это своей такой жизнью, долей. Так, мол, нами надо. Когда нам сегодня внушают, как будто начисто стерта народная память о прошлом, что колхозная система — великое завоевание социализма, что в будущем она основа нашего процветания, вспоминая, что Льву Толстому после всех бесполезных писем царю и неуслышанных воззваний захотелось, по воспоминаниям секретаря, сказать им по-детски, сделать ку-ку. А как еще, если на все слова правды и на все цифры, факты, снова призывы, усилить социалистическое соревнование? Нет, не подумайте, что моя будущая повесть — вот такое ку-ку. Хотя, кто знает, возможно, тогда только и начнем всерьез расставаться с прошлым, когда сможем смеяться над ним. Но пока слишком болит. На эту тему есть вещь высочайшего уровня, чистой воды классика, «Матрёнин двор». А скажите, фотография, вы сняты с Солженицыным, когда, где сделана? Улыбающийся Солженицын, не часто такое встречалось, но, может, потому и улыбнулся, что хлопотал перед нами не некто, кто снимал его прежде для казенных бумаг, анфас, в профиль, а Василь Быков. Помню тоже улыбающийся радостно, что также бывает нечасто. Да, именно в его номере в гостинице «Москва» это происходило. Василь позвонил мне, а мы приехали на писательский съезд. «Зайди, тут гость у нас». Захожу, Солженицын, бледное, с вмятиной на лбу, лицо крестьянина-раскольника, быстрый, схватывающий взгляд голубых глаз и какая-то трагическая обреченность во всем облике. Таких я видел только на войне, незадолго до их гибели. Но, к великому счастью, чувство это оказалось обманчиво. Но, возможно, так и было. Человек уже ступил за смертную черту, ему уже ничего не страшно, а потому и пошел на открытое единоборство с целой системой. Кстати, я уже знал, что Солженицын работает над книгой о наших лагерях. Название произносилось без слова «ГУЛАГ», но там было «Лед», «Ледяной», «Ледяная», точно не помню. Не буду говорить, от кого я узнал, не уполномочен, но так именно и сказано было. Замах на всю систему, что-то вроде «Ледяной архипелаг». Так вот, накануне 4-го съезда писателей, это, кажется, 1967 год, Солженицын разослал свое обращение, письмо к съезду о господстве цензуры, о недопустимых карательных функциях Союза писателей, ну и о том, какой травле подвергли теперь его, Солженицына. Письмо меня в Минске не застало, потому что я уехал в Москву за несколько дней до съезда. Прихожу в Новый мир, надо было к Ефиму Дорошу, и вижу в комнате Берзер-Берзер.